Графиня ущипнула меня за мою щечку и обозвала меня подвядшей капусткой. Машери, мы на пару с Милочкой Эрнестиной очень душевно обошлись с Джеффрис, когда она принесла нам воды. Я сказала, что у нее такая теплая, очаровательная улыбка, что хочется погреть об нее руки. А она нам тут и говорит, что ее пригласили манекенщицей на завтрашний парад мод в баре Джимми, но она слишком занята. Еще бы, раз Джеффрис подрабатывает кулинаром. Послушайте, девочки, давайте не будем к ней придираться. Они с Пипсом двигатель прогресса в области приготовления пищи. Эрнестина говорила очень энергично, но лицо ее выглядело так, будто бедняжка не спала целую неделю. Я уже хотела предложить разойтись, когда кое-что вспомнила. Все это время, что я провела с мисс Затсон, я так и не спросила, в какой области кулинарии она специализируется. Эрнестина фыркнула. «Сразу видно, вы не читаете сплетницу. Журнал для тех, кто падок до сенсаций. Жуткая дребедень. Между нами говоря, время от времени я заглядываю в эту пакостную бульварщину. Так вот, пару недель назад там целую страницу посвятили Марджери Затсон. Женщина зарабатывает себе на жизнь по той старой пословице. Ну, знаете, насчет пути к сердцу мужчины. Скажем, есть у вас на примете один парень, которого вы хотите подцепить, но он все время срывается с крючка. Тогда вы отправляете мисс Затсон все сведения о нем. Знак зодиака, место рождения, любимый цвет, имена обоих родителей, всякое такое словом. А она присылает вам за деньги, разумеется, рецепты, которые будут вызывать у него ассоциации с вами. Таким образом, его сексуальная энергия достигает точки кипения, и он ваш на всю оставшуюся жизнь. И если вы верите в этот бред, самый настоящий, то я мисс Америка. Так Марджери Затсон колдунья? А мы-то сожгли Жанну д'Арк, вздохнула Соланж. Думаю, пора в кровать, и надеюсь, что мой фокусник скоро придет. Элли, ваша комната третья слева от лестницы. Бонни! Я что-то рассеянно пробормотала. Мне вдруг пришло в голову, что я не видела Мэри Фейт с того момента, как она исчезла в гардеробе вместе с Марджери. С учетом всех этих разговоров о сверхсекретности, я сомневалась, что ей предложат остаться в потайной комнате. Могла ли она спуститься по другой лестнице? Дом так и просился, чтобы его исследовали, со всеми его закоулками и сюрпризами. Но вниз меня привела необходимость забрать из красной комнаты свою сумку. Проходя мимо столовой, я увидела, что дверь приоткрыта. Я задержалась полюбоваться на развешанные вдоль стен ножи. Раньше их было 6, совершенно точно. Теперь же в ярком свете блестели только 4 штуки. Я тут же представила, как Пипс и Джеффрис с ножами в руках затаились где-нибудь в темноте, готовые скромсать всякого, кто запятнает позором священное звание кулинара. Да уж, ну и фантазии у беременных! Я дала себе торжественное обещание, что мой ребенок ни за какие коврижки не унаследует богатое воображение родительницы. Войдя в спальню, которую мне предстояло разделить с моим единственным и неповторимым, я остолбенела. Ну и теснотища. А я-то считала, что в Америке все больше и лучше, чем у нас в Европе. Отведенная нам комната была размером с кладовку, а углов в ней было больше, чем в учебнике геометрии. Стены оклеены серебристыми обоями в тонкую бордовую полоску. А абажур лампы напоминал шляпу старьевщицы. А занавески выглядели, как нижнее белье, вывешенное для просушки. Проклятье! Попытавшись подобраться к кровати, я застряла между пластиковым туалетным столиком и тумбочкой. Ох, и это называется эклектикой! Сбросив одну туфлю, я забила гол между ножек кровати и взялась за сумку с пожитками. При всех моих претензиях к Пипсу, очень мило с его стороны было отнести ее наверх. Сознание того, что моя зубная щетка и моя ночная рубашка рядом, помогало чувствовать себя не так одиноко. Пора приготовиться ко сну и возвращению кандидата Хаскила. Ревность к Валисии отошла на задний план. Бен не был бы мужчиной, если бы не сделал стойку при ее виде. Бедная женщина, она была, грубо выражаясь, красоткой, из тех, на кого светское общество взирает с нескрываемым неодобрением. Расчесывая волосы, я подумала, как же мне повезло, что нет нужды каждый день разглядывать себя в зеркале и мучительно размышлять, что бы такое сделать, чем бы подпортить свою внешность, чтобы меня воспринимали всерьез. Я взяла в руки пинцет, и сочувствие к мисс Икс вмиг испарилось. По-вашему, ей хоть раз в жизни приходилось выщипывать свои чудесные брови? Распустив волосы и облачившись в белую батистовую ночнушку, подаренную матушкой Бена на мой последний день рождения, я выглядела как откормленный призрак. Зеркало никогда не было моим лучшим другом. Обиженно втянув голову в плечи, я бочком подобралась к кровати и улеглась на покрывало, которое притворялось маковым полем. Велико было искушение забраться в постель, но я вспомнила слова тетушки Астрид. «Женщина всегда должна быть готова исполнить свой долг». Возможно, именно этим объяснялись неизменные темные круги под глазами покойного дядюшки Горация. Ворочаясь сбоку на бок, я пыталась отыскать наиболее неудобное положение. Бестолку. Сон нависал надо мной, готовый наброситься, едва я смежала веки. Почему бы не достать из сумки книжицу «Беременность для начинающих» и не посмотреть картинки, демонстрирующие, как положено выглядеть ребенку на этой стадии развития? Нет, лучше не стоит. Я предпочитала считать, что вынашиваю маленького эльфа. Шелковистые кудряшки, носик пуговкой, коленочки в ямочках, белые ползунки и чепчик. Потянувшись, я едва не сшибла с тумбочки бутылку с водой. Решив, что стаканчик живительной влаги взбодрит меня, я сделала большой глоток, как вдруг поняла, что сонливость сказалась на моем зрении. Рядом с ночником лежала книга. Как вы думаете? Ну, естественно, мамочка-монстр. Я всегда предпочитала в книгах телесное обнажение душевному, но Мэри Фейт была так мила, ну, хоть и по-своему. Я чувствовала себя обязанной открыть книгу и, откинувшись на подушки, попытаться насладиться ужасами из жизни малютки. Итак, глава первая. «Здравствуй, мамочка! Это говорит твоя дочь. Ты слышишь? Для меня жизненно важно, чтобы ты поняла. Эта книга продиктована любовью. Я предлагаю тебе возможность повзрослеть и измениться. Хочу, чтобы ты знала. Я не испытываю к тебе ненависти за все, что ты для меня сделала, начиная с того дня, когда ты произвела меня на свет. Я должна была родиться 23 ноября, но ты вздумала карабкаться по горам и посему родила меня в старой хижине 15 ноября. Неудивительно, что всю мою жизнь я чувствовала себя раздираемой на две части. Я ощущаю себя стрельцом, но по документам-то я скорпион». Сердце мое обливалось кровью. Как же я ошиблась выбором профессии. Из меня выйдет такая же мамаша, как хирург, специализирующийся на операциях по изменению пола. Ведь жизнь не поменяла ни одного подгузника, не сказала ребенку больше двух слов, если гу-гу можно считать двумя словами. Как я пойму, достаточно ли он получает пищи? Не переедает ли? Действительно ли кошки высасывают у младенцев жизненную энергию? Следует ли мне серьезно поговорить с Тобиасом по возвращении домой, и объяснить, что пришло время устраивать ему свою жизнь вне стен нашего дома? Мамочка-монстр произвольно раскрылась в моих руках, и я заинтересованно уткнулась в книгу. Однако после полутора страниц описания сексуальных доспехов я, Элли Хаскилл, воскликнула «Кошмар!» и с отвращением отбросила книжку подальше. «Какая несправедливость!» — вскричал призрак минувшего детства. Возможно, Мэри видела мир сквозь искривленные линзы переходного возраста, но ее ужас был неподдельным. Теола Фейт – натуральная скотина. Натянув простыни до самого подбородка и покрывшись мурашками, я боролась с необъяснимым страхом. Дверь медленно открылась, но мне было не до нее. «Элли!» – одним прыжком перелетев в комнату, Бен бросился на постель и стиснул меня в своих объятиях. Собрание длилось так долго, что я уже опасался, как бы ты ни объявила меня погибшим. Иди ко мне, мой ангел. Он пробежался пальцами по моим волосам, покрыл поцелуями мои глаза, нос и губы. Я никогда не говорил, что ты моя душа, моя сила, смысл моего существования. Ты пьян? Я подняла мужа за волосы и пристально вгляделась в его глаза. Спиртным от него не тянуло, но я не сомневалась, что кулинарам расплюнуть и изобрести напиток без запаха. Бен просунул палец в узел своего галстука. «Солнышко, ты бы лучше не задавала вопрос о том, что происходило на нашем тайном собрании. Но могу сказать одно, ничто так не кружит голову, как ты». Похоже, в Алисе Икс надеяться не на что. Я занялась развязыванием галстука Бена и велела любимому убрать башмаки с макового покрывала. «Милый, а ты не нарушишь кодекс кулинаров, если расскажешь мне, что думаешь о других кандидатах?» «В смысле, как о представителях рода человеческого?» Он сел и сбросил туфли на пол. «Элли, если бы я знал о существовании других кандидатов, все равно был бы сражен ими на повал». «Венсан, маг и волшебник, вундеркинд по имени Бинго, Лоис Браун, домохозяйка и Маргарет Затсон, современная ведьма». «Марджери», — поправила я. Бен даже не спросил, откуда я знаю ее имя. Он расстегивал рубашку. Задумчивость плескалась в его глазах изумрудным морем. «Бен, встав на колени, я принялась массировать его плечи. Непонятно только, почему ты в этой компании единственный шеф-повар, в традиционном смысле слова». «Родная!» — он потянулся к моей руке. «Мои уста запечатаны». «Потому что ты не знаешь? Или же боишься, что в этой комнате понатыкано жучков?» Его смех был малоинформативен, но я все же надеялась, что если буду правильно поглаживать его волосы и вот так покусывать его уши, то он станет мягким, как воск в моих руках. Если такое случается даже с закаленными шпионами вроде Джеймса Бонда, почему не может произойти с жененным мужем? Я определенно заслужила какую-нибудь награду за неупоминание в Алисе Икс. Внутренний голос шепнул: «Трусиха!» Но я не попалась на его удочку. Так, попробуем зайти с черного хода. «Знаешь, мне очень понравились Соланж и Эрнестина». Я потерла плечи любимого. «Отлично. Мистер Хендерсон Браун просто обожает свою жену». Кус, кус в шейку. «Милый, я знаю, что ты не обманешь мое доверие, так же, как я не обману твое». Браун в ужасе от того, что его жена связалась с эксцентричным миром кулинарии. Боится, что она, к примеру, начнет попивать доходящий до кондиции шерри. На сей раз я добилась реакции. Бен выскользнул из моих рук и начал мерить комнату шагами. Точнее, учитывая ограниченность пространства, маршировать на месте. «Лоис Браун – прелесть, настоящий клад. Добрая, скромная, благожелательная. К черту ее! Почему только она оказалась в нашей команде? Я без малейших сожалений обставил бы всех остальных, в том числе и эту мисс Затсон. Уж она-то не упадет духом. Но что касается миссис Браун...» «Так ты боишься Лоис Браун, дорогой муженек?» «Черт побери, Элли!» Он швырнул туфлю к двери. «Тебе обязательно надо видеть меня насквозь?» «Да, мои чувства далеки от рыцарских. Ее требуется вышибить из седла. Я запросто могу состязаться с мужчиной, который вытаскивает из шляпы жареных кроликов. Я не боюсь наглого сопляка, который трижды за время собрания просился пипи. Я превзойду и мадам Ворожею. Но женщина, которая трижды за день кормит семью из 8 человек день за днем, год за годом, и ни разу не привлекалась к суду за отравление, вот она меня действительно беспокоит». «Милый, ты будешь сражаться в честной битве», — утешила я. «Заговорить мне о скотстве в Алисе с Ванессой, чтобы он смог объяснить, почему так откровенно пялился на нее?» «Слишком поздно». Мир нашего будуара вдали от дома был нарушен пронзительным воплем. «Не волнуйся», — успокоила я своего героя, когда он цепился в меня. «Старые дома всегда издают такие странные звуки. Мы с девочками уже слышали этот крик, но никаких трупов не нашли. И решили, что это Джимми Грок и его дама Дион просто устроили себе медовый месяц». «Что? Мистер Сода? Этот хиляк?» Бен улыбнулся моей доверчивости. «Нет уж, с этим криком стоит разобраться. Милая, спрячься под кроватью, если хотя бы капельку боишься, не забывай о своем деликатном состоянии». И с этими словами он выскочил из комнаты. «Интересно, так и пройдет мое пребывание в Мендон-холле? и спокойный сон останется несбывшейся надеждой? «Погоди, погоди!» — воскликнул мой внутренний голос. «Что ты за брюзга? Бен ведь не на свиданку от тебя сбежал. Он...» Шаги за моей дверью, голоса в коридоре. У меня засосало под ложечкой. Я боялась выглянуть в коридор, чтобы выяснить, что за несчастье стряслось, но и здесь оставаться тоже не могла. Оглядевшись по сторонам в поисках своего пеньюара, я вспомнила, что теперь он принадлежит мисс Затсон. «Ничего страшного, за неимением оного возьмем пример со Скарлетт О'Хара». Сдернув с кровати маковое покрывало, я им обмоталась. «А этот комок в горле? Наверное, мое сердце?» Насколько хватало глаз, коридор был пуст. Затем открылась дверь в ванной комнаты, и оттуда вышел Бинго Хоффман. С полотенцем под мышкой и в ярко-красном халате, вылитый подмастерье Деда Мороза. «Ну и прикид на вас!» Мальчишка поправил очки. «Вы что, в индейцев играете?» Отказавшись давать пояснение по поводу своего одеяния, я стала расспрашивать его насчет крика. «А это...» Он сердито надул и без того пухлые щеки. «Я уже сказал хозяйке, что я тут ни при чем, но всегда проще обвинить беззащитного ребенка. Я шел к маме в комнату, что-то ей рассказать хотел, как вдруг глянул вниз через перила и увидал призрак. Старая корга в длинном платье и черном чепчике с белыми кружавчиками. А самое странное...» Бинго облизнул губы. Заметив меня, она подняла вверх палец. «Унылая дама?» – прошептала я. «Что-что?» «Женщина на портрете внизу. Крайне осторожно. Я всегда обращаюсь с детьми, будто они бродячие собаки». Я коснулась его плеча. «Ах ты, бедняжка! Кто-то, наверное, пошутил, а ты испугался». Мальчишка покрепче прижал к себе полотенце. «Ну вот, я и вскрикнул. Ну, скорее, даже охнул. Уж, конечно, не завизжал, как кино по Стивену Кингу. Думаю, что визжал это мисс Фейт, когда ей страшный сон привиделся. Ты просто гений!» Не сомневаясь, что Бинго не чает, как от меня отделаться, я извинилась и шагнула в ванную комнату. Прислонившись спиной к двери, сделала парочку тонизирующих вдохов, один из которых попал не в то горло. «А что это за скребущий звук доносится из-за пластиковой занавески? Неужто сейчас, разрывая ткань, оттуда вынырнет нож?» Я уже взялась за дверную ручку, когда раздалось жужжание, будто заработал электромиксер. Занавеска шевельнулась, и на край ванны спрыгнул чертов голубь. «Ах ты!» Отдернув занавеску, дабы убедиться, что голубок один, я уставилась на надпись. Огромные ядовито-зеленые буквы приветствовали меня с кафельной стенки. «Этот дом погубит тебя!» «Ага! Вот, значит, почему Бинго тащил под мышкой полотенце, чтобы спрятать свои маркеры!» «Неужели чудо-ребенок в душе подлый и злобный?» Несколько секунд мы с голубком глазели друг на друга, затем я решительно отвернулась и открыла аптечный шкафчик. Сейчас, как никогда, мне необходимо было принять таблетку от тошноты. Я видела тут нужный пузырек, когда Мэри Фейт демонстрировала нам с Марджери дополнительные возможности аптечки. Не знаю, зачем я это сделала. Может, хотела покрасоваться перед голубем. Вытащив дезодоранты и иже с ними, я нажала мини-кнопку над третьей полкой. Абракадабра! Да, я волшебница хоть куда. Не хуже графа. Итак, моим глазам предстал потайной зал заседаний. Тележка с кофейником и бумажными стаканчиками, стол, а также... деморализующий прекрасная Валисия Икс, увлеченно беседующая с Беном. Сердце мое сжалось, но у меня хватило сил нажать левую кнопку. Голос ненаглядного зазвучал так близко, будто он разговаривал со мной. «Я узнал тебя, едва ты вошла в комнату», — сказал Бен. «Серьезно?» — она отбросила со лба прядь тициановских волос. «И, наверное, считал минуты до того момента, когда мы сможем поговорить наедине?» От ее заливистого смеха у меня в жилах застыла кровь. «Скажи-ка, Бен, а твоя жена ничего не подозревает?»